это дикое и грандиозное. Море, например. Бог с ним. Оно наводит только грусть на человека. Глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод. И не на чем отдохнуть взгляду, измученному однообразием бесконечной картины. Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха. Они все твердят свою, от начала мира, одну и ту же песнь, мрачного и неразгаданного содержания. И все слышится в ней один и тот же стон. Одни и те же жалобы, будто обреченного на муку чудовища. Да чьи-то пронзительные, зловещие голоса. Птицы не щебечут вокруг. Только безмолвные чайки, как осужденные, уныло носятся у прибрежья и кружатся над водой. Бессилен рев зверя перед этими воплями природы. Ничтожен и голос человека. И сам человек так мал, слаб, так незаметно исчезает в мелких подробностях широкой картины. От этого, может быть, так и тяжело ему смотреть на море. Нет, Бог с ним, с морем. Самая тишина и неподвижность его не рождают отрадного чувства в душе. В едва заметном колебании водяной массы человек все видит ту же необъятную, хотя и спящую силу, которая подчас так ядовито издевается над его гордой волей и так глубоко хоронит его отважные замыслы, все его хлопоты и труды. Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны, страшны, как выпущенные и устремленные на него когти и зубы дикого зверя. Они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь. И небо там над скалами и пропастями кажется таким далеким и недосягаемым, как будто оно отступилось от людей. Не таков мирный уголок, где вдруг очутился наш герой. Небо там кажется напротив, ближе жмется к земле. Но не с тем, чтобы метать сильные стрелы. Разве только, чтобы обнять ее покрепче, с любовью. Оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтобы уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод. Солнце там ярко и жарко светит около полугода. И потом удаляется оттуда не вдруг, точно нехотя, как будто оборачивается назад взглянуть еще раз или два на любимое место и подарить ему осенью, среди ненастья, ясный теплый день. Горы там как будто модели тех страшных, когда-то воздвигнутых гор, которые ужасают воображение. Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься, резвясь на спине, или, сидя на них, смотреть в раздумье на заходящее солнце. Река бежит весело, шаля и играя. Она то разольется в широкий пруд, то стремится быстрой нитью, или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам. Выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчание которых сладко дремлется. Весь уголок верст на 15 или 20 вокруг представлял ряд живописных этюдов. Веселых, улыбающихся пейзажей. Песчаные и отлогие берега светлой речки, подбирающийся с холма к воде мелкий кустарник, искривленный овраг с ручьем на дне и березовая роща. Все как будто было нарочно прибрано одно к одному и мастерски нарисовано. Измученное волнениями или вовсе незнакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и пожить никому неведомым счастьем. Все сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть. Правильно и невозмутимо совершается там годовой круг. По указанию календаря наступит в марте весна,